стыдно сказать, но в последнее время я сущим сухим листом ощущаю себя. Тем сильнее, что мало-помалу ясно осыпается всякий сезонный праздник, в том числе и победный салют небывалой частной жизни. Выдыхается, словно яблочный самогон в чайном блюдце с каемкой, ее голубая влага, и шуршит в темноте оберточная бумага на подарке недорогом. По словам жены, я в ночи скрежещу зубами и, огрызаясь на угрозы хозяев небесных, сумрачным их рабам рассылаю в подарок сны о том, как мохнатый заяц крепкой лапкой бьет в игрушечный барабан. Дети мои, право слово, это проблема. Запас мой, чувств и мысли, оскудел, а пополнять его стало опасно. Ох, по утрам, как отец покойный, я страдаю не то что астмой, но застарелым кашлем курильщика. Вдох вслед за выдохом все труднее. Подходит к штанге спившийся легковес, подымает ее, роняет, схлипнул, ушел, затих. Так и я, дорогие мои, страшусь, что беспощадный ангел изблюет меня, морщась из уст своих. Крепкое нынче пивко, и зима необычно сурова. Вот персонаж мой любимый, бомж, без денег и крова, раздобыл где-то баян, научиться играть сумел, в переходе подземном поет, собирает монетки на опохмел. Мимо него бредет человечество, нация без отечества. А над ним Христос, а под ним могилы до самого центра земли. Сердце еще колотится, ландышем горьким лечится. В кепке мелочь с орлом ощипанным, полтинники до рублей. Прокул эсте, профане, в смысле, прочь, посторонние. Как для камня нет бараны, так для гибели нет иронии. Всю ту ночь родила, гасила в прихожей свет, но для музыки нет предела и смерти нет.